Глава 11. Последнее слово Огарева. Ноябрь 1999 года. Рейс Москва-Барселона. Оля вытащила из паспорта листок, сложенный вчетверо, как только ее прижало спиной к креслу. Самолет пошел на взлет. Она вынула письмо из конверта еще в аэропорту, но читать не стала. Из самолета нельзя было сбежать, а из аэропорта можно. Вернуться на Павелецкий, укатить домой, примчаться на такси в цирк на площади Кирова, ввалиться в каморку Сан Саныча и прокричать, что Огарев жив, что он нашел выход, как преодолеть смерть, что он не сдался. Иначе зачем Огареву писать ей письмо за день до того, как два подъезда его дома, цветочные горшки на подоконниках, посуда в сервантах и книги на полках взорвались в ночном небе и разлетелись на тысячи осколков, как будто ими жонглировал очень плохой клоун. Оля раскрыла письмо и замерла. Начать читать она смогла лишь после того, как гул в ушах утих, самолет выровнялся в небе, а на панели погасла лампочка «Пристегните ремни». Письмо. Павел Огарев, Оле Куркиной. 7 сентября 1999 года. «Оля, ты это прочитаешь, я знаю. Твое любопытство всегда было сильнее упрямства, именно оно и привело тебя в цирк. А кроме того, я виноват перед тобой, и это признаю. Теперь ты точно будешь читать дальше, и я, наконец, смогу поговорить с тобой о темноте, рассказать все, что знаю сам. Твоя тетя Элла, Эллочка, прекрасная женщина, но даже она не знает всего. Она уверена, что темнота связана с городом, с нашим городом, что он ее воплощение и ее дом. Но, Оля, веришь или нет, у темноты нет дома. У нее есть только человек. Я уехал и продолжаю чувствовать ее у себя за спиной. Я знаю, что она поджидает за углом, стоит мне пройти мимо незнакомого переулка. Знаю, что она дежурит в подъезде, когда перегорают лампочки, что она стучится в окно вместе с метелью и ждет меня в самой темной складке фарганга, стоит ему открыться и выпустить в манеж толпу артистов. Темнота как высшая награда и самый последний паразит. Это в каком-то смысле симбиоз. Я долго выживал за счет нее, и многое, очень многое, чему я научился, дала мне она. Но не такой ценой. Оля, теперь она мне больше не принадлежит. Она точно меня заберет, как забирала остальных, тех, кто оставил ее, продал, предал или просто оттолкнул. Вместе с тем рухнет весь мой мир, возможно, и чей-то еще. Она уже нашла нового хозяина, я чувствую. Господи, а может, новую жертву? Или этот человек будет лучше меня и сможет с ней совладать? Так, чтобы она не забрала у него самое дорогое. Так или иначе, со мной она прощается. Я не знаю, Оля, кто ее избранник, но если вдруг это ты, то будь осторожна. Помни, пожалуйста, дядю Пашу. Не того, который пишет тебе сейчас, того, которого ты узнала в первую нашу встречу. Он желал тебе добра. Больше читай. Обязательно прочитай про чайку. Я оставил для тебя книжку у Сан Саныча и попросил положить ее в твоей гримерке. Сам бы я не смог, Оля. Ты же, наверное, уже прочла? Давно дело было. Смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим. Ричард Бах так сказал. Твой дядя Паша именно так и пытался жить, правда. И еще одно обязательно помни. Тигр всегда живет в темноте. Она и есть тигр. Огарев. «Наш самолет входит в зону турбулентности. Пристегните ремни», — зашуршал в динамиках голос бортпроводницы. Оля сжала письмо в кулаке, защелкнула ремень безопасности и посмотрела в окно. Тучи окутали самолет, и Оля могла видеть свое отражение. Заплаканное лицо и набухшие веки, крепко сжатые челюсти, пульсирующий висок, дрожащий комочек страха под кожей. Темноты не было рядом. как и Огарева, вот уже много дней. Он бросил ее. Бросил и ни разу не позвонил и не написал ей после отъезда в Москву. Значит, темнота все-таки выбрала другую жертву, счастливую, ту, которой покорятся все манежи мира, ту, талант которой неоспорим. Оля почему-то представила в этой роли Коломбину. Почему бы не дочка хранителя? Самое то. Оля скомкала письмо, смяла его в жесткий бумажный комочек, так что бумага в некоторых местах потрескалась и надорвалась, и выкинула под кресло перед ней. Самолет дернулся, бумажный шарик покатился по ковру дальше. Никем не замеченный он бился о ботинки пассажиров и с очередным турбулентным толчком продолжал свой путь. Оля даже не попыталась поднять письмо.